Глава 48. Биг Бенд уже виден. Когда пациент, производитель повозок, предупредил, что может доставить свое произведение нынче вечером, Жерар почувствовал себя застигнутым врасплох. Он никак не мог предвидеть, что все произойдет так быстро. В обед он помчался к Эмили. Та указала ему местечко возле леса, метрах в 200 от дома. Дорога была ухабистая, но при наличии трактора нормально. Пожалуй, чересчур близко к дому, зато очень спокойно. Там никогда никто не ходил и не ездил, а главное, это любимое местечко Фанетты. Ранним утром можно было увидеть, как из леса выходят косули или олени, а если повезет, то и семейство кабанов. А еще там множество птиц, какой шум они поднимают на заре. «Быть может, это будет слишком рано будить их», — сказала Амели, «но Жерару нравится идея просыпаться под птичий гомон». «Так значит, я скажу этому парню, чтобы привез сегодня вечером, ладно?» Фанетте он ничего не сказал. Пусть это будет сюрприз. Бело проснулся в полдень. На уроке гитары он опоздал, дети дожидались его в саду уже 2 часа. Зато Жерар мог услышать, как они играют. Это произвело на него впечатление. Он спросил Бело, нельзя ли вечером привезти к нему 3 своих сыновей. «Им понравится учиться на гитаре, он уверен». Бело ответил, «Привози». Он быстро прикинул, 4, да еще 3, это уже 7. Ишь ты, сразу 7 крестников. Гениально, это же целый биг-бенд. Вот улов так улов. Амели, Марсель, если мы останемся еще на одну ночь, можно зажарить барашка или сварганить большое барбекю. Как думаете? Мы с Мэгги все берем на себя. Эй, Мэгги, ты согласна, моя принцесса? Я помогу, не беспокойся. Значит, сколько нас будет? 7 детей, плюс Амели, Марсель, Жерар, да мы с тобой, итого 12. Фанетта сегодня вечером приедет. Ах ты, черт, выходит 13. За столом может оказаться 13 человек. Слушай, лично мне на предрассудки плевать. Это все старомодная чушь. Спустя какое-то время Бело потихоньку заглянул к Марселю. Предложил ему пригласить Пепе. Он ведь тоже играет на гитаре, если я не ошибаюсь. «Ну так чем больше чудаков, тем веселее. Правда, Марсель?» «Мэгги, нас будет 14».